Хотя, как прежде, потолок, служа опорой новой клети, тащил второй этаж на третий и пятый на шестой волок, внушая сменой подоплек, что все по-прежнему на свете. Однако это был подлог, и по водопроводной сети взбирался кверху тот пустой, сосущий клёк от лихолетия, тот жжённый на огне газеты смрад лавра и китайских сой, что был нудней, чем рифмы эти, и, стоя в воздухе верстой, как бы бурчал, что, бишь, постой, имел я нынче съесть в предмете. И полз голодную глистой с второго этажа на третий и крался с пятого в шестой. Он славил твердость и застой, и мягкость объявлял в запрете. Что было делать? Звук исчез за гулом выросших небес. Их шум, попавший на вокзал, за водокачкой исчезал, потом их относило за лес, где сыпью насыпи казались, где между сосен, как насос, качался и качал занос, где рельсы слепли и чесались, едва с пургой соприкасались.